Анна Алексеева. Дэймон Краш. Брачные игры драконов. Часть третья. Глава первая. Лукас. Вот, смотрите, и здесь Эванс. Саймон указал пальцем в экран, на котором отображалась запись одного из первых дней, избранной в храме. Жрица действительно бывала везде. Она тенью следовала за Лизой, и каждый раз первой посещала ее новые апартаменты или проходила по маршрутам, которые ей предстояли. «Ничего не понимаю», — проворчал Ноа, потирая висок. «Как в Вериге оказалась человечка с магическими способностями? Ей же лет 80, и никто не заметил, что бабуля не стареет». «Да, это любопытный вопрос», — раздался бархатный голос Джефферсона за моей спиной. «Я навел справки. У нас в храме она значится как Анжела Эванс, и женщина с таким именем действительно существовала, но погибла в недавнем шторме, после которого, как по волшебству, и появилась известная вам жрица в нашем храме. Судя по всему, она назвалась именем своей внучки, чтобы не выдавать истинного возраста, ведь внешне они и в самом деле похожи». Я со вздохом выругался и обернулся к Архонту. «Она все это время была у нас под носом. Почему ее не проверили на артефакте?» Джефферсон поморщился в ответ. «Кто же мог подумать, что человечка обладает такими способностями? Теперь по Вериге еще и ее отпрыски разбросаны. Вот, кстати, это тебе». Я принял из его рук какие-то бумаги и отошел в сторону. Это оказался список артефактов, которые числились в клановом хранилище Моро. И в нем жирными красными линиями были выделены те, которые по какой-то причине пропали из хранилища. Некоторые были списаны как нерабочие, вышедшие из срока службы, другие — выделенные на те или иные цели. Некоторое время я занимался их изучением, а потом мое внимание привлекли несколько строк, которые шли почти подряд. «Эй, народ, посмотрите!» Я положил лист на стол, и над ним тут же склонились все присутствующие. Кроме разве что Сумрака, который тихо говорил о чем-то со свахой, сидя на полу в дальнем конце комнаты. «Вот, видите эти строки? Сплошные списания, и все они произошли в течение 2 лет до гибели Ирбиса». «Думаешь, они ушли к Эванс?» — с сомнением протянул Саймон. «Возможно», — я пожал плечами. «Особенно меня интересует строка 315, артефакт, который изъяли у пленных во время войны Искр». «С человеческими магами?» — скинул брови Ноа. «Именно. У нас их не так много, поэтому все артефакты подобного толка я знаю наперечет». «Что делает конкретно этот?» — спросил Джефферсон, подобравшись. Брови его напряженно сошлись к переносице, губы стянулись в тонкую нить. Пару мгновений я еще наблюдал за тем, как менялось его лицо, после чего ответил. «Лишает драконов силы». «О, какая реакция!» Я едва сдержал улыбку, когда Архонт поднял на меня округлившиеся глаза. «Что значит «лишает»? Какой силы?» «Используя этот артефакт, они лишали драконов возможности менять ипостаси, а при длительном воздействии терялась даже связь со стихией». «Митчелл!» Джефферсон обратился к своему помощнику, старшему жрецу из рода Дераго. «Сейчас же передай это главам кланов, пусть проверит все места, которые хоть как-то были связаны с Эванс. И чтобы тщательнее просмотрели свои списки хранилищ. У нее был доступ к хранилищу Мару через Ирбиса, но кто знает, чем она занималась последние 50 лет». Тот кивнул и поспешно вышел из комнаты. Селина со вздохом встала и, проходя мимо нас, обронила. «Устала. Пойду посплю». «Зайдите ко мне утром», — попросил Архонт, и я в очередной раз скрыл улыбку. Селина посмотрела прямо в глаза Джефферсону. Но обернулся с напряженным прищуром. Саймон поджал губы, тупо глядя в экран. «Как скажете, мистер Джефферсон», — холодно произнесла Селина и преувеличенно твердым шагом вышла из комнаты. «Посмотрю, в каком состоянии избранная». Сумрак тоже пошел к выходу. «Не задерживайся, есть разговор», — ответил Джефферсон. Удивительно. Всего несколько дней, как он занял свое место, а все у него под контролем. Я потер подбородок и вновь погрузился в изучение списка артефактов, на ходу вспоминая подробности почти про каждый из них. Строчки мелькали перед глазами, образы и обрывки фраз из прошлого проносились, как метеоритный дождь. «Можешь не смотреть так на нее!» Сквозь зубы проговорил Саймон, когда Джефферсон отошел поговорить с кем-то из лоранов о состоянии короля. «А с каких пор ты решаешь, на кого мне смотреть?» Ноа пронзил его холодным, по-настоящему холодным взглядом, и я окончательно потерял нить собственных размышлений, увлеченно наблюдая за ними. «Не знаю, что там между вами было, но можешь забыть!» Ноа бросил короткий взгляд на Джефферсона и прорычал в ответ. «Как хорошо, что ты сам об этом заговорил. Думаешь, ей нравится быть с тобой? Уж явно больше, чем с тобой. Она просто пытается меня разозлить, так что можешь не обольщаться. Максимум еще пара встреч, а потом я ей устрою сцену ревности». «Все еще пытаешься играть с девушками в свои жестокие игры? Уж явно не такие жестокие, как твои». Запахло жареным в прямом смысле этого слова. Я отложил в сторону бумаги, подошел к этим недоделанным ловеласам и, положив руки каждому на плечо, оскалился. «Эй, ребят, а как же отказаться от вражды, жить мирно и счастливо?» «Клановой вражды между нами и нет», — прорычал Саймон. «Это личное», — холодно добавил Ноа. Поразительно, какое единодушие. «А теперь послушайте меня оба». Я понизил голос и принял тот самый тон, который сделал меня главой клана. «Чтобы в стенах храма никто никому не угрожал, иначе вылетите отсюда оба, так что крылья раскрыть не успеете. Я понятно изъясняюсь?» У Саймона нервно дернула щека. Он сделал резкое движение рукой, сбрасывая мою ладонь, и, не отвечая, вышел из комнаты внутреннего наблюдения. «Вот ты вроде нормальный парень», — сказал Ноа. «Но иногда так и хочется!» Он не договорил, откинулся на спинку стула и подбородком указал на экран. «Всех, кто мог быть причастен к покушениям, опознали. Но надо еще выяснить полный список соучастников. Стальной саркофаг, в который Джей заковал Эванс, убивает не сразу. Как только жизнь в ней угаснет до конца, можно вызвать ее дух и допросить. «Королева может о чем-то знать», — добавил Джефферсон. «Пойду, расспрошу ее». Я протянул руку к экрану и выпустил в него легкий электрический разряд, выключая. «Если буду нужен, встретимся утром. Мы ведь уже не собираемся переезжать в монастырь». «Не собираемся», — выдохнул Джефферсон. «Вряд ли нашему ритуалу сейчас что-то угрожает больше, чем возможная смерть избранной». Я сжал зубы и поспешил к выходу, чтобы ничем не выдать то, как сжалось от этих слов что-то в груди. Джей был прав. Когда в моей жизни не было женщин, по крайней мере, близких, я был куда более собран, чем теперь. Путь мой лежал в морг. На самом деле в храме не было такого явления, как настоящий морг. Вместо него выступала временная усыпальница, где хранили тела до официального захоронения. Каждое тело, заботливо обработанное магией лоранов, хранилось в гробах с хрустальными крышками, и лежащие в них казались спящими. За время нашего присутствия в храме усыпальница пополнилась несколькими гробами. Здесь был бывший архонт, бывшая верховная жрица, несколько слуг и его величество Кристоф Ренгар. На большом стуле с бархатной обивкой сидела рядом со своим покойным мужем королева Изабелла. «Ваше величество», — произнес я, приблизившись. Она не сразу подняла глаза. В них не было слез или особой печали, только задумчивость, глубокая и серьезная. «Мне так и не рассказали, как он умер», — произнесла она, глубоко вдохнув. «Быстро?» «Быстро», — честно ответил я. Ему не успели оказать помощь, несмотря на то, что рядом было два представителя клана Лоран. «Не нужно подробностей», — отмахнулась она и криво улыбнулась. «Он был не бог весть какой муж, да и король из него был так себе. Молодой слишком. Не успел еще присмиреть». «Далеко не все в этой жизни идет так, как мы задумываем». «Это точно». Она вздохнула и указала мне на второй стул рядом. «Присядьте, мистер Лукас, поговорите со мной». «Вы знаете мое имя?» — улыбнулся я. «Пощен». «Не примите за лесть. Вы довольно сильно выделяетесь на фоне драконов своей харизмой». Я усмехнулся. «Ага, не примите залезть, хотя это она и есть. Ох уж эти дворцовые интриги и показные манеры». Однако я все же присел рядом, припоминая, для чего пришел, и, склонив голову, внимательно посмотрел на королеву. Она зарделась и отвела взгляд. «Ваше Величество, скажите, супруг делился с вами планами относительно избранной?» «Еще бы он чем-то со мной делился», — горько ответила она. «Я для него была просто куклой, глупой, безмозглой, которая хороша для того, чтобы показывать на приемах». «О как! Надо же! С размаху и по больному месту!» «Простите, не хотел вас задеть. Мне казалось, вы находитесь на своем месте и целенаправленно к нему шли». «Шла!» — она вскинула голову. «Шла! Я рассчитывала, что смогу что-то изменить в этом королевстве, но меня не подпускали даже к отчетам о совещаниях. Он только то и делал, что затаскивал меня в постель, потом ругался, что я до сих пор не родила ему сына, а после шел по любовницам. А как узнал, что здесь это Хайт?» У нее затрясся подбородок. Кажется, разговор пошел не в том направлении, на которое я рассчитывал. «Теперь все иначе», — заметил я. «До тех пор, пока не найдется новый король, вы останетесь самой важной персоной в королевстве». Конечно, о том, что она сама едва ли подходит на эту роль, я умолчал. С восхождением на престол Кристофа у нас возникли сложности во взаимодействии с людьми. Он оказался вспыльчивым и, вбив себе что-то в голову, не соглашался идти на компромиссы. Но все же у него было и образование, и пример отца. А Изабелла только успела получить доступ к власти и, по слухам, не отличалась особенным умом. «Вы правы», — она улыбнулась и провела ладонью по животу. «Если родится мальчик, то трон останется при мне до его совершеннолетия». «Оп-па-па-па». Я отвел взгляд, чтобы не выдавать свое удивление. Кажется, Джефферсон и Совет Старейшин иначе планировали будущее королевства Истхельген. План сменить правящую династию приближался к провалу. Они ведь не станут избавляться от зародыша. «Не знал, что вы беременны», — мягко улыбнулся я. «Примите мои искренние поздравления». Королева покраснела еще сильнее. «Знаете, о чем я думаю?» произнесла она, бросая на меня кокетливые взгляды. «Люди и драконы слишком долго живут под одним небом, но почему-то все еще сторонятся друг друга». «Это вполне естественно». «Мы могли бы это изменить?» «Что-то я слишком много удивляюсь сегодня». «Простите, не совсем понимаю, о чем вы», — осторожно ответил я в надежде, что действительно не понял. «Но нет». Дальнейшие слова королевы полностью оправдали мои догадки. «Только представьте себе, мистер Лукас!» произнесла она томно, и тон этот никак не вязался с присутствием пяти трупов. «Во главе королевства будут стоять дракон и человек в настоящем крепком союзе, и две расы, наконец, смогут стать ближе друг к другу!» Что-то в ее предложении было. Конечно, я догадывался, что она рассчитывает таким образом получить некоторую долю власти над драконами, ведь у нас не было даже единого органа управления. Но по факту выйдет ровно наоборот. Уровень независимости Истхельгена упадет, и люди окажутся под куда большим контролем драконов. А тот дракон, который будет при этом у власти, надолго получит особый статус среди своих, что может выгодно сказаться на... Я невольно задумался о перспективах, и не сразу заметил, что королева оказалась на пару ладоней ближе ко мне. «Что скажете?» — мурлыкнула она, глядя на меня снизу вверх и источая выразительный аромат желания, густой, терпкий, манящий. Всегда поражался беспринципности подобных особ. «Думаю, вы пока немного не в себе от пережитой утраты». Я взял ее за руку и провел пальцами по тыльной стороне ладони. Королева, как зачарованная, наблюдала за этими прикосновениями. «Давайте вернемся к этому разговору позже, а пока подумайте о своем будущем дитя». Она взглянула мне в глаза, а потом ресницы ее опустились, и впервые за весь разговор королева Изабелла выглядела по-настоящему опечаленной. «У меня ведь никого нет», — ее голос дрогнул. «Если бы вы знали, как это страшно! Теперь начнутся дворцовые перевороты, все захотят занять опустевшее место, и я... стану мишенью для всех, кто имеет малейшее отношение к королевской семье. Я крепче сжал ее ладонь и заглянул королеве в глаза. «Не станете. Даю вам слово». Она шмыгнула носом, закусила губы и покачала головой. «Драконам никогда не было дела до того, как люди справляются. Наши жизни для вас всегда были ничтожны». «Однако драконы умеют брать на себя ответственность за совершенные ошибки. Его Величество погиб из-за того, что мы не сумели вовремя разгадать замысел Верховной Жрицы, и теперь не отступимся, пока не исправим положение». «Правда?» Она подняла такой наивный взгляд, что я смягчился. «Правда». «Хотя чего уж там, он сам виноват. Если бы ему не пришло в голову избавиться от драконов, ничего бы не случилось». «И вы гораздо умнее, раз решили создавать с нами союз вместо того, чтобы отстаивать полную независимость». «Вы меня извините, если сказала что-то не так», — выдохнула она. «Но все же». «Все в порядке, Ваше Величество. Давайте вернемся к этому разговору, когда все немного успокоятся. А сейчас вам нужно отдохнуть. Время позднее». Я встал, собираясь уйти, но королева поймала меня за руку и замерла, чуть не касаясь лбом моей груди. «Спасибо», — произнесла она. «Королеве не пристало проявлять слабость, но мне действительно нужна поддержка». «Да вы переходите границы, Ваше Величество». Я провел ладонью по ее волосам, ухоженным, шелковистым, глубоко вдохнул легкий аромат уже выветрившихся духов, закатил глаза, пользуясь тем, что королева этого не видит. Потом вновь смягчил тон. «Позвольте проводить вас до покоев». «Позволю», — улыбнулась она и попыталась подхватить меня под локоть, но я ловко развернулся и, заложив руки за спину, жестом предложил ей пройти к выходу из усыпальницы.